как же сможешь поверить им ты? Я использовал все свое красноречие, чтобы заполучить адрес этого прибежища учеников Иисуса или хотя бы совет, как вступить с ними в контакт. Но совершенно очевидно, он не доверял мне и ответил категоричным образом, после чего я почувствовал, что он раскаивается в том, что принял меня. «Посоветуй хотя бы, как мне быть?» — упрашивал я. «Нельзя же безвольно ждать чего-то, что должно произойти». «Сеятель бросил свое зерно», — тихо ответил он. «Если оно досталось тебе, самое разумное — смиренно ждать. Однако ты можешь отправиться в Галилею, откуда он пришел, разыскать там кротких сердцем и расспросить их о том, чему он их учил в своих проповедях. Ты еще можешь поговорить с больными, которых он исцелил, и убедиться, что...» Такое предложение мне ничуть не улыбалось. Но как мне отыскать кротких сердцем? Галилея далеко, а я чужестранец, — воскликнул я. После некоторого колебания он, наконец, решился поведать мне заветные слова. «Все время путешествия спрашивай дорогу, и если кто-нибудь, кивнув, скажет, на свете много путей, и все ведут в никуда, ты должен ответить. Существует лишь один путь, укажи мне его, поскольку моя душа полна кротости и смирения. Так они признают в тебе своего и начнут тебе доверять. В любом случае ты ничем не сможешь им навредить, даже если донесешь на них, потому что они подчиняются законам, платят налоги и никого не трогают. Благодарю тебя за совет, которым я обязательно воспользуюсь, — ответил я. А в Иерусалиме он не сотворил чудо. Здесь ты можешь встретить одну женщину с дурной репутацией, которую он освободил от вселившихся в нее демонов, — ответил он, теперь уже заметно тяготясь моим присутствием. Приблизительно в 2 часах пути отсюда есть деревня Вифания. В ней живут 2 сестры и брат, которые принимали у себя Иисуса. Одной из них он позволил, сидя в ногах, слушать его речи, несмотря на то, что она — женщина. Он также воскресил их брата, до того 4 дня пролежавшего в гробнице, тело которого, как утверждают, уже начало источать запах. Повстречайся с этим человеком. Его зовут Лазарь. Таким образом, у тебя будет достаточно доказательств, чтобы удостовериться в сотворенных им чудесах. Они примут тебя, если ты придешь от моего имени. Действительно ли этот человек был мертвым? С недоверием переспросил я. «Конечно», — воскликнул Никодим, — «я не хуже тебя знаю, что есть случаи, когда люди лишь внешне кажутся мертвыми. Мне известны случаи, когда человек под плач толпы и траурные звуки флейты открывал глаза и вставал. Немало рассказывают о том, что многие из погребенных, пытаясь сдвинуть с места погребальный камень и не имея сил этого сделать, срывали себе ногти и кричали до потери сознания. Наш закон обязывает хоронить покойника в день его смерти, поэтому подобное вполне возможно. Однако у меня достаточно опыта, чтобы самому во всем разобраться». Между нами установилась тишина. «К чему приведет тебя сомнение?» — прервал он молчание. «Я могу прочесть твои мысли. Это были его друзья, и им не составило особого труда обмануть тех, кто в него не верил. Достаточно было поместить Лазаря в бессознательном состоянии в гробнице и дождаться прихода Иисуса. Только что они от этого выиграли бы? Тебе лучше встретиться с самим Лазарем и его сестрами. Тогда ты сможешь убедиться, говорят они правду или же всех обманывают». Безусловно, Никодим был прав. И поскольку мне нечего было от него больше ожидать, я вместе с выражениями благодарности предложил ему вознаграждение за полученные сведения, от чего он категорически отказался. «Я не беглый цирковой артист, который зарабатывает на жизнь тем, что обучает детей читать, как это бывает в Риме», — с презрением ответил он. «Израильские раввины не торгуют своими знаниями, и тот, кто желает стать им, должен научиться зарабатывать на хлеб своими руками. Мой отец был горшечником, и я горшечник. Однако, если хочешь, можешь раздать свои деньги бедным. Возможно, таким образом ты заслужишь благословение. Он проводил меня по лестнице вниз и пригласил в дом, чтобы при свете лампы я смог убедиться в его значительном благосостоянии, несмотря на его профессию.